Глава 9. Деньги – это очень сложно. Большинство людей считает, что деньги – это очень сложно. Их нет, и это сложно. Их нужно зарабатывать, и это сложно тоже. Непонятно, сколько их должно быть, и бывает ли так, что денег достаточно? Или нужно играть со всеми в идею о том, что денег нет? Их все время мало, их все время нужно искать, добывать, догонять, а они все время убегают, исчезают или уходят. Похоже на игру, не правда ли? Игру без логического и внятного завершения, словно бы нет и даже не может быть точки, в которой отношения с деньгами будут понятными, стабильными, логичными. Словно бы этот квест или процесс, где борьба за денежные знаки и есть цель игры. В этой главе я предлагаю допустить или хотя бы представить, что нет никакой борьбы и сложности, что никого не нужно догонять или добывать, что это допущение делает с вами. Если представить, что зарабатывание денег — это что-то стабильное, за что не нужно биться и бороться в страхе и напряжении. Что тогда? В этой главе мы создадим пространство иного восприятия денег, где деньги — это естественно, это часть нашей жизни, такая же часть, как и работа, как и взрослость, ибо работа и обеспечение собственной жизни и есть признак взрослости. В этом пространстве нет никакой натуги, нет денег, которые ушли бы от вас по собственной воле. Это пространство, где вы работаете и зарабатываете, и ваши расходы формируются с опорой на ваши доходы. Какое чувство у вас возникает, если представить себя в этом пространстве? Что уходит и что появляется в вашем внутреннем пространстве, если вы допускаете, что мир таков? Скучно? Страшно? Пусто? Тревожно? Неинтересно? Не так давно деньги стали зависимостью. Не так давно, потому что раньше, 20-30 лет назад, ее не было. Идеи потребления, покупок и соответствия неким финансовым стандартам еще не пронизывали нашу жизнь вдоль и поперек. Относительно недавно мы научились хотеть одинакового и дорогого. Общество потребления призвано стимулировать не только нашу покупательскую способность вечно хотеть чего-то, но еще и призвано помогать нам избегать существующей вокруг реальности. Здесь мы снова посмотрим на внутреннее и внешнее. Внутри каждого есть собственные проблемы, в отношении которых образовались неприятные чувства. Мы не хотим каждый день испытывать тоску, печаль, грусть или беспомощность. Не хотим каждый день ругаться с мамой или ссориться с братьями и сестрами. Мы не хотим страдать от одиночества или размышлять о бессмысленности собственного существования. Зачем нам эти трудности? Мы предпочитаем деньги. Причем не сами деньги, а денежные знаки, доходы, активы. Мы предпочитаем мысли о деньгах, рассуждения о них, переживания, требования к ним. У нас внутри построены целые отношения с несуществующими деньгами. Денег у нас нет, а отношения есть. Они занимают нас с утра до ночи, и мы благодарны. Да-да, благодарны. Благодарны за подмену существующего на несуществующее. Ведь сокрушаться о том, чего нет, в миллиард раз проще, чем сокрушаться о том, что есть. Так выглядит механизм зависимости когда мы одно значимое и большое прикрываем другим значимым и большим во избежание контакта с первым. Деньги – эдакий наркотик, тоже приятный на первых порах, ведь фантазии о благосостоянии тоже приятны и симпатичны, как галлюцинация или состояние мнимого веселья в алкогольном опьянении. Нам нравится мечтать о вещах, погружать себя в реальность богатства и роскоши и делать вид, что мы вот-вот там окажемся. Все меркнет по сравнению с этой фантастической, прекрасной, роскошной грандиозностью. Это другой мир с домами, белыми яхтами, красивой одеждой, помогает нам проживать серые будни в многоквартирном доме, передвижение в общественном транспорте, толкотню, ссоры, еду в пластмассовой коробке и страх перед будущим. Спасибо большое, дорогие мечты о деньгах. Соприкасаясь с вами, мне легче, лучше, спокойнее и осмысленнее. Потому нам так трудно отказаться от них и начать реализовывать свои фантазии в реальности. Ведь на пути, как в волшебной сказке, нас ждут стражники, демоны и драконы под названиями сомнения, страх поражения, стыд, переживания о том, что не получится и так далее. Есть еще одна проблема, заставляющая нас быть зависимыми от денег наркоманами. Это отсутствие всякого представления о том, как жить хорошо. О том, что такое быть в достаточности, что такое быть удовлетворенным, ибо этих опций нет и не было в нашем ДНК. И тогда наша сказка превращается в хорошо известное «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Очень хотим денег с одной стороны, но мы не знаем, чего хотеть, сколько хотеть, зачем хотеть. Мы пытаемся попасть в фантазию, а не в реальность, где есть реальные мы и есть реальные наши деньги. Задача кажется невыполнимой, ибо для того, чтобы удовлетворить желаемую потребность, нам нужно оказаться в другой реальности, в той, в которой мы никогда не были, о которой ничегошеньки не знаем. Мы лишь видели ее на картинках, либо по телевизору, и слышали из рассказов друзей, зачастую лживых. Ах, если у меня будут деньги, я заживу. Словно бы я не живу сейчас, а только собираюсь жить. А точнее, я собираюсь накопить достаточно денег, чтобы купить себе эту самую жизнь. Со своими желаниями денег, своими мучениями на самом деле я никуда не стремлюсь. Никуда не собираюсь. Ничего не планирую. Я лишь неистово не соглашаюсь с тем, что есть у меня сейчас. Повторяя снова и снова себе и другим, мне нужны деньги. Я всего лишь проговариваю, мне не нужна моя жизнь, которая у меня есть. Похоже на замкнутый круг. Но на самом деле это известный феномен, где мы движемся не к цели, где есть деньги. Мы движемся от проблемы, от жизни, где денег нет, а значит, мы стоим на месте. Чего делать-то? Делать-то чего? Начать меняться внутри. Точнее, менять свое мышление, представление о себе нищим и беспомощным, нуждающимся и недовольным на представление о себе другом, знающим, что такое достаточно, и Хочется завопить, но как же я узнаю, что достаточно, если мне недостаточно? В тысячный раз повторю. Достаточно — это не объем, а решение. Достаточность — это не когда я получил и сказал «мне хватит». Достаточность — это когда мне всегда хватает. Об этом стоит подумать. О внутренней достаточности, удовлетворенности всем и вся. Об этой достаточности навсегда. Ее стоит воспитать. Не удивлю вас, если скажу, что она начинается с мамы. Спасибо, мама, мне всего достаточно. Даже если ты дала мне всего лишь жизнь. Вам достаточно жизни? Значит, вам достаточно и денег. А когда вам недостаточно денег, спросите себя, чего вам недостаточно на самом деле.